да и выбирать в сущности не приходилось. От катера с двумя тяжелыми пулеметами на корме и над рубкой уйти было немыслимо, невозможно. Три человека по виду китайцы поднялись на борт. После короткого допроса, разговор шел по-английски, приказали взять курс на Таиландское побережье. «Будете слушаться, останетесь живы», — пообещал один из пиратов, наверное, начальник, и принялся крушить передатчик. «Там мелководье, подводные рифы», — рассказывал шкипер. «Очень сложная, сильно изрезанная береговая линия. Тот, кто разбил передатчик, сам встал к штурвалу и по каким-то ему одному ведомым приметам повел судно. Нас всех заперли в каюту и приказали вести себя тихо. Даже брат, который невероятно страдал, старался сдерживать стоны. Вскоре, под долетавшим звуком, я понял, что в борт уткнулась лодка и на палубу спешно перенесли какой-то груз. Затем вновь заработали дизели. Выпустили нас часа через два, незадолго перед рассветом, и велели встать по своим местам. «Не вздумайте подать сигнал», — предупредил главарь. «Если появятся патрульные корабли или самолеты, ведите себя спокойно, как будто ничего не произошло». Отдав оружие сообщникам, которые сразу ушли в каюту, он уселся на самой корме, где лежали теперь четыре больших контейнера. Мне ничего другого не оставалось, как взяться за штурвал. Затылком я все время чувствовал нацеленный автомат. Дверь в каюту, весь путь оставалась открытой. «Вы знали, куда идете?» — поинтересовался я. «Да, назад, на Пенанг, как они приказали. Шли почти двое суток. Все время что-то не ладилось, видимо, отказывалось напряжение. Каждую минуту ждали, что нас убьют. Я не верил, что увижу, как проблескивает хорошо знакомый маяк в старом Джорджтауне. Пираты опять загнали нас в каюту и на малом ходу пошли к берегу. Вскоре я услышал, как они застопорили машину и бросили якорь. Потом наступила полная тишина, которую лишь однажды нарушил стрекот низко пронесшегося вертолета. Я даже вздрогнул, когда прозвучал тяжелый глубокий всплеск, затем еще один и еще. Очевидно, контейнеры полетели за борт. Вспугнул вертолет? Не знаю, но думаю, что нет. Если в контейнерах содержался героин, то самое удобное было оставить их на мелководье, чтобы потом подобрали аквалангисты. Сейчас, когда повсюду есть натасканные на наркотики собаки, нечего и пытаться пронести товар обычным образом через порт. А что случилось потом? Потом вновь заработал мотор, и через некоторое время нас выпустили на палубу, а по прошествии суток в открытом море мы опять встретили катер. Главарь посоветовал держать язык за зубами и на прощание бросил в машину динамитный патрон. Нас спасли только на исходе четвертых суток моряки из Рангуна. Но я считаю, что с нами еще хорошо обошлись. Обычно пираты не слишком церемонятся в подобных случаях. Я знаю, вот только брат, у которого началась гангрена, не дождался берега. Умер бедняга. Никогда не прощу себе, что спустил его в воду. Но кто мог знать, что нас в скорости подберут. Шкипер вынул из тумбочки бумажник и достал оттуда бережно заделанную в пластик газетную вырезку. Некролог, напечатанный рядом с предсказанием «Ваша судьба сегодня». Вот таким человеком он был, с печальной гордостью молвил шкипер Гунатилака. Это было напечатано в Силон Дейли Миррор. Пробежав скорбные строки, воздающие покойному должное, я чисто автоматически задержался на предсказании. Лунная дата с 9 по 12, 14 после полудня. Затем лунная дата 10. Благоприятная для текстильной промышленности, коммерции, механических операций и прочего. Обычный день для путешествий. Счастливый номер 6, счастливый цвет зеленый. Когда вы перекрасили свое судно? Сразу же после ремонта. Почему-то мне захотелось покрасить его в зеленый цвет. Пока живу на хлебах тесте, не знаю, сумею ли выкарабкаться из долгов и вернуться в Малайзию. Ходим теперь только на Мальдивы, вдруг добавил он без видимой связи. Берем копру и черный коралл. Что может добавить эта простая и грустная быль к тому, что знает мир о морском пиратстве, думал я, проносясь по черной, как обсидиан, лагуне, где змеились тысячи разноцветных огоньков, и светляки, как ожившие звезды, летели с гнилостным ветром. В сущности, почти ничего, потому что в пыльных подшивках газет, в стальных ячейках полицейских архивов